Глава третья. Серый рассвет принес газеты и ранние телевизионные новости. Услышав, что Старлинг зашевелилась, Мэп пришла к ней, захватив с собой несколько горячих булочек. Вскоре они обе уселись перед телевизором. CNN и все остальные крупные телесети купили у WFUL-TV право на показ пленки. Эти эксклюзивные кадры были сделаны с вертолета, кружившего над головами участников событий. Старлинг их уже видела. Ей надо было убедиться в том, что Ивельда выстрелила первой. Переведя взгляд на Мэп, она увидела, что темное лицо подруги искажено гневом. Неожиданно почувствовав тошноту, Старлинг выбежала из комнаты, чтобы облегчить желудок. «Мне муторно на это смотреть», — вернувшись, сказала она. Ноги у нее дрожали, а с лица схлынула краска. Мэп, как обычно, сразу взяла быка за рога. «Знаю, ты хочешь спросить, что думаю я в связи с убийством женщины афроамериканского происхождения с ребенком на руках. Что же, могу ответить. Она выстрелила в тебя первой, и я рада, что она промахнулась. Мне очень хочется, чтобы ты жила дальше. Но вспомни о тех, кто разрабатывает подобные безумные операции. О чем думали эти тупые задницы, сводя тебя и Эвельду Драмга в таком месте, где вы могли разрешить ваш конфликт лишь с помощью пистолетов? Разве это умно? Надеюсь, что ты хорошенько подумаешь, прежде чем снова идти у них на поводу». Чтобы подчеркнуть значение этих слов, Мэп сделала паузу и налила себе чаю. «Хочешь, я останусь с тобой? Я могла бы взять день за свой счет». «Спасибо, в этом нет необходимости. Позвони мне. National Tattler, таблоид, больше других выигравший во время расцвета желтой прессы в 90-х годах, вышел дополнительным тиражом, что само по себе являлось событием экстраординарным. Кто-то поздним утром подбросил газету к дверям дома Старлинг. Она обнаружила ее, когда вышла выяснять причину глухого удара у дверей. Клэрис ждала самого плохого, но получила даже больше того, чего опасалась. «Ангел смерти! Клэрис Старлинг – машина ФБР, несущая гибель!» – кричал заголовок, набранный крупным жирным шрифтом. На первой полосе размещались три фотографии. Клэрис Старлинг, стреляющая на соревнованиях из пистолета 45-го калибра. Эвельда Драмга посередине улицы с младенцем, поворотом головы чем-то похожей на Мадонну кисти Чимабуэ, но с раздробленным затылком. Снова Старлинг, кладущий обнаженного темного младенца на белый стол рядом с акульей головой, среди ножей и рыбьих кишок. Подпись под снимками гласила: «Специальный агент ФБР Клэрис Старлинг, уничтоживший серийного убийцу Джейма Гамма, может сделать по меньшей мере еще 5 зарубок на рукоятке своего пистолета». Провал рейда привел к тому, что среди убитых оказались мать 3-месячного младенца и 2 полицейских. В статье рассказывалось о карьере Эвельды и Дижона Драмга на поприще наркобизнеса, о рождении банды крипсов в раздираемом криминальными войнами округе Колумбия, а также кратко упоминалось о военной службе агента Джона Бригема, павшего при исполнении служебных обязанностей, и перечислялись все полученные им награды. Самой Старлинг была посвящена колонка на второй полосе. Открывался материал, не вызывающий теплых чувств фотографии. На сделанном в ресторане снимке изображалась хохочущая Старлинг в платье с весьма смелым вырезом. Специальный агент ФБР Клэрис Старлинг имела свои 1/4 часа славы после того, как 7 лет назад застрелила серийного убийцу Джейма Гамма по кличке Буффало Билл в подвале его собственного дома. Теперь же ей грозят служебное расследование и гражданский иск в связи со смертью во вторник матери малолетнего ребенка, подозреваемой в незаконном производстве амфетамина. «Возможно, что это означает конец ее карьеры», — заявил наш источник в управлении контроля за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия, которое, как известно, является братским ФБР-учреждением. «Мы не знаем всех деталей, но Джон Бригем должен был остаться живым. Для ФБР, после того, что произошло в Руби-Ридж, данное событие крайне нежелательно», — добавил тот же, пожелавший остаться неназванным, источник. Яркая карьера Клэрис Старлинг началась вскоре после ее поступления в Академию ФБР. Поскольку она с отличием окончила Виргинский университет по курсу психологии и криминологии, ей было поручено провести допрос смертельно опасного безумца, доктора Ганнибала Лектора, которого наша газета первой назвала «Ганнибал-каннибал». В ходе бесед ей удалось получить важную информацию, способствующую обнаружению Джейма Гамма и освобождению Кэтрин Мартин, дочери бывшего сенатора США от штата Теннесси, захваченной им в качестве заложницы. Агент Старлинг 3 года подряд была чемпионкой по стрельбе из боевого пистолета, но позже перестала выступать в соревнованиях. По иронии судьбы, погибший в трагическом рейде офицер Бригем был инструктором по стрельбе в Контика и являлся ее личным тренером. Представитель ФБР сообщил, что агент Старлинг на время расследования будет отстранена от оперативной работы с сохранением содержания. В конце текущей недели состоится первое слушание в комиссии по служебным расследованиям, которая является своего рода инквизицией ФБР. Родственники покойной Эвельды Драмго сказали, что намерены вчинить гражданский иск правительству и лично агенту Старлинг за неправомерные действия, приведшие к смерти Эвельды Драмго. Трехмесячный сын Драмго, которого можно увидеть на одном из опубликованных снимков, ранений не получил. По мнению адвоката Телфорда Хиггинса, выступавшего в качестве защитника Драмго на многих уголовных процессах, оружие специального агента Старлинг, модифицированный полуавтоматический кольт 45-го калибра, не получил официального одобрения для применения в правоохранительных органах округа Колумбия. «Это смертельное и чрезмерно опасное оружие непригодно для охраны закона», подчеркнул Телфорд Хиггинс. «Сам факт его применения бесспорно доказывает, что мы имеем дело с безответственным отношением к человеческой жизни», добавил адвокат. Репортер Тетлера ухитрился купить у одного из своих информаторов не внесенный в справочник номер телефона Старлинг и названивал ей до тех пор, пока она не сняла трубку и не стала пользоваться для связи с офисом лишь сотовым телефоном. Пока Старлинг не дотрагивалась до повязки, ухо и распухшая щека не причиняли ей больших неприятностей. Острой боли во всяком случае не было, и двух таблеток Тайленола ей вполне хватало. Прописанный врачом перкакет она глотать не стала. Опершись спиной на спинку кровати, Старлинг задремала. Газета выскользнула из рук и упала на пол. На пальцах Старлинг остались следы пороха, а на щеках – полоски от высохших слез.